спастическая кривошея. Основным проявлением заболевания является неравномерное напряжение определенных мышечных групп, часто грудинно-ключично-сосцевидные или трапециевидные, что приводит к вынужденному положению головы и ограничению ее подвижности. По современным представлениям, возникновение заболевания чаще связано с поражением экстрапирамидных отделов головного мозга вследствие перенесенного энцефалита или черепно-мозговой травмы, а в некоторых случаях имеет рефлекторную спондилогенную природу при шейном остеохондрозе, соответственно, центральной и периферической типы болезни. В соответствии с клинической картиной различают три формы болезни. Наиболее частую – боковую, с поражением грудинно-ключично-сосцевидной мышцы с одной стороны, переднюю, когда патология затрагивает указанные мышцы с обеих сторон, и заднюю, при преимущественном поражении одной или обеих трапециевидных мышц. Последняя форма генетически обычно связана с шейным остеохондрозом. Выделяют быстро прогрессирующий тип болезни, вынужденное положение головы развивается в течение одного года или быстрее, медленно прогрессирующий и стационарный, когда раз возникшее заболевание как бы останавливается в развитии. Лечение болезни затруднительно, наибольший успех достигается при комплексном подходе, в основе которого применение нелекарственных методов терапии, тепловых физиотерапевтических процедур, накожных аппликаций димексида, лечебной гимнастики и рефлекторного массажа. Оптимальная последовательность лечебных процедур: вначале проводится теплолечение, парафиновые или азокеритовые аппликации на напряженные мышечные группы, затем точечный и линейный массаж и, наконец, сеанс специальной лечебной гимнастики. Кроме того, считается целесообразным до начала лечебной гимнастики у больных с боковой формой болезни расслабить мышцы шеи следующим приемом. Совершить дополнительный полный поворот головы в сторону патологического вынужденного положения, поддержать ее в этой позе в течение 20-30 секунд, затем сделать несколько плавных покачиваний головы в сторону, а уже потом отвести ее в среднее положение. Рефлекторный массаж носит преимущественно тормозной характер. В одну процедуру массируется 6-8 точек. Методика массирования различна при поражении грудинно-ключично-сосцевидной или трапециевидной мышцы. При боковой форме болезни целесообразен тормозной массаж на стороне напряженной мышцы и осторожное стимулирование меньшего количества точек на противоположной стороне. Используются главным образом точки по обе стороны грудинно-ключично-сосцевидной мышцы Е10 Шуйту, Е11 Тише, Е12 Цюэпэнь, 1Г16 Тяньчуан, 1Г17 Тяньжун, Г1-17 Тяньдин, Г1-18 Футу, 5Ц22 Тяньту. А при применении техники Шэцу и кратковременные по 3-5 секунд на каждую точку надавливание на расположенные по обе стороны грудино-ключично-сосцевидные мышцы точки на микоши. Рекомендуется начинать массаж с точки Г1-17 и Е12 на стороне поражения, затем при наклоне головы в сторону боли, стоя сзади, проводить линейный массаж приемами поглаживания и разминания вдоль заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы сверху вниз от точки 5Б20 Фэнчи до Г1-17 Тяньдин. Некоторые авторы рекомендуют удлинение трассы массирования до Е12 Цюэпэнь в течение 2-3 минут. После этого проводится последовательное растяжение мышцы путем надавливания одной рукой на плечо и поддерживания головы другой, поворотов головы в сторону боли, в противоположную сторону, наклонов головы вперед и запрокидывания назад. Кроме того, в процедуру массирования включаются отдаленные точки верхней конечности Г14 Хэгу, 1Г3 Хоуси, П7 Ле Цюэ. В лечении передней формы спастической кривошеи, когда поражены обе грудино-ключично-сосцевидные мышцы, седативный точечный массаж проводится на локальных точках с обеих сторон. Г1-17-18, Е10-12, 1Г16-17, 5С22, сочетаясь с двусторонним линейным массажем по описанной выше методике, а также с классическим и сегментарным массажем воротниковой зоны. При задней форме болезни может наблюдаться одно- или двустороннее поражение трапециевидных мышц. В первом варианте на стороне напряженной мышцы проводится седатирование, на противоположной – мягкое стимулирование. Во втором случае показано тормозное воздействие с обеих сторон. Используются главным образом местные точки задней поверхности шеи, надплечья и верхней части спины. 5-10 Тяньчжу, 5-11 Даджу, 5-13 Фэйшу, 5-15 Синьшу, 5-41 Фуфэнь, 5-Б20 Фэньчи, 5-Б21 Дзяньдзин, ТР-16 Тянью, ТР-17 Ифэн, 1Г14 Дзяньвайшу, 1Г15 Дзяньчжуншу, ПЦ-29 Синьше, 5Г14 Даджуй, 5Г15 Ямэнь, 5Г16 Фэнфу, а также отдаленные точки нижних конечностей 5-60 Куньлунь, 5-65 Шугу, 5Б34 Янлинцюань. Рекомендуется при поражении трапециевидной мышцы надавливать в течение 1-2 минут на болезненную точку, находящуюся на уровне С6 позвонка, на протяжении вверх первой боковой линии спины с одновременным наклоном головы в больную сторону второй рукой, лежащей на лбу. Потом разминается расположенный здесь сужающийся кверху тяж трапециевидной мышцы, после чего при одновременном надавливании на плечо пораженной стороны одной рукой и осторожной тракции головы другой производится плавное растяжение мышцы. В процедуру рефлекторного массажа может быть включено и седативное воздействие на некоторые точки уха на стороне пораженной мышцы при двустороннем процессе доминантной ушной раковины. При центральном типе болезни используются точки 13, 25, 29, 55 и 26А, последняя на доминантном ухе. При спондилогенной природе заболевания дополнительно массируются точки 37 и 41. Рефлекторный массаж при спастической кривошее комбинируется со специальной лечебной гимнастикой, включающей пассивные и активные движения для мышц шеи, спины, живота, верхних конечностей и направленные на снижение патологического напряжения мышц шеи. Специальные упражнения чередуются с дыхательной гимнастикой и общеукрепляющими упражнениями, предназначенными для исправления осанки и походки путем усиления корректирующей функции туловища и конечностей. По степени нагрузки и исходным положениям выделяют три периода лечебной гимнастики. В первой, продолжительностью в 1-1,5 недели, все упражнения проводятся из исходного положения лежа на спине, животе и боку. Во второй, около 2 недель, применяются все исходные положения лежа, сидя, стоя, и нагрузка постепенно увеличивается. Наконец, последнюю неделю лечения основное внимание уделяется общеукрепляющим упражнениям для закрепления достигнутых навыков и коррекции ходьбы.